Глава 22. Петр внимательно наблюдал за ходом сражения. Огромные силуэты кораблей, покрытых мерцающими щитами, казались черными тенями на фоне далеких звезд. Вакуум дрожал от вспышек энергетических залпов и разрывов торпед, искры которых отражались в иллюминаторах рубки. Он стиснул зубы, когда увидел, как Медми вновь отбросил флотилии чкинов мощным гравитационным ударом, сместив их строй и вызвав мгновенный хаос в рядах противника. «Как дела, Арест?» Голос Петра дрогнул от напряжения, хотя он всеми силами старался держаться уверенно. «Лучше, чем ожидалось, Петр!» — отозвался Арест с некоторой даже радостью в голосе. «Похоже, враг впал в ступор от такого нашего ответа». На тактической проекции Петр видел, как вражеские корабли, еще минуту назад идущие ровным строем, теперь беспорядочно маневрировали, пытаясь восстановить боевые порядки и не попасть под повторный удар. «Похоже на то», — подтвердил Петр. «Добавь им еще. Сделай залп астероидами. Остались у тебя запасы?» «Есть немного», — ответил Арест. В этот момент по внутренней связи передали, что цепочки буксиров уже подтаскивают несколько крупных астероидов на заранее рассчитанные огневые позиции. Каменные глыбы, кажущиеся небольшими лишь по космическим меркам, приближались к заданным координатам под прикрытием защитных полей и электронных помех. Когда их число достигло нужного, корабли отошли на безопасное расстояние. В случае резонанса от гравитационного залпа нежелательно было попадать под обратную волну. Затем из установок боевого комплекса медленно выросла золотистая сеть силовых линий, и в следующее мгновение гравитационная катапульта швырнула астероиды прямо в гуще флота чкинов. С такого близкого расстояния эффект оказался катастрофическим. Разрывы, обломки, целые просеки в рядах чкинов образовались всего за несколько секунд. Некоторые вражеские крейсеры и вовсе рассыпались на мелкие части, исчезая во вспышках вторичных взрывов. Пользуясь возникшей неразберихой и дезориентацией врага, Адлат отдала приказ своей эскадре атаковать чкинов. Ее флот, включающий 200 захваченных кораблей флота Тека, радостно ринулся в бой. Бой длился недолго, но был страшен по своей ярости. Многие корабли чкинов оказались отрезаны от основных сил, а оставшиеся начали отвечать плотным огнем, стараясь удержать центральные позиции. Адлат сумела нанести значительный урон вражескому флоту и, следуя плану, отошла на исходные позиции. Чкины, опомнившись, начали огрызаться залпами своих боевых комплексов, то и дело выпуская яркие снопы смертоносных частиц в сторону Адлат. Арес следил за разворачивающимися событиями, анализируя их чуть ли не по секунду. По свежим данным и докладам с передовой, было видно, что флот чкинов сократился от первоначальной численности более чем наполовину. И все же оставшиеся корабли чкинов по-прежнему представляли внушительную силу, способную прорваться. Чтобы еще больше срезать численность противника, Арест вновь закачивал накопители энергии для гравитационной катапульты, молясь при этом, чтобы установка не перегрелась и не вышла из строя в самый ответственный момент. По корпусу накопителя уже бежали трещины от колоссальных нагрузок, а инженерные команды спешили стабилизировать генератор. Адлат, ободренная успехом, перегруппировывалась и готовила новую атаку. Но и флот чкинов не собирался сдаваться. Командующий Рант, наблюдая через сканеры расположение сил людей, избрал другую тактику. Зная, что энергетическое оружие на таком расстоянии мало полезно, он отдал приказ нанести массированный удар ракетами и торпедами. Тут же заполыхали индикаторы на мостиках флота «Фадлот». Сканеры зафиксировали, как десятки тысяч боеголовок устремились к флоту людей, превращаясь на экранах в красные полосы, быстро приближающиеся к оборонительным периметрам. Консоли заполонили сигналы тревоги. «Массовый залп!» — прокричал один из операторов сенсоров на корабле «Адлот», почти перекрывая общий шум из систем связи. «Всем флотам занять оборонительные позиции!» — раздался приказ «Адлот». На ее флагмане вспыхнули дополнительные слои защитных полей. Истребители перешли в режим перехвата, готовые сбивать вражеские ракеты на подступах. Словно рой насекомых, маленькие разведывательные дроны-истребители-перехватчики устремились навстречу смертельному шквалу. В первые секунды Арест растерялся. Перед глазами пролетели картины того, как бесчисленные ракеты разрывают линии флота «Адлад», после чего чкины могут легко добить остальное. Но тут его к реальности вернул спокойный, уверенный голос Петра, прозвучавший прямо в голове, словно кто-то выключил общий шум битвы и дал четкий приказ. «Действуй, Медми, мы справимся! Задействуй катапульту для отражения огневой атаки чкинов!» И Медми, сжав кулаки, начал готовиться к очередному отчаянному маневру. На тактическом экране снова начали вырисовываться расчеты траектории углов атаки. Где-то за бортом, в пустоте холодного космоса, множество вражеских боеголовок неумолимо приближалось, неся людям смертельную угрозу. Однако ни Петр, ни Арест, ни Адлад не собирались сдаваться без боя. «Приготовить гравитационную установку к отражению атаки!» Медми пришел в себя и понял, действительно, какая разница, что отражать. Операторы следили за приближением боеголовок, и как только они достигли рубежа действия установки, Медми активировал ее. Эффект превзошел ожидания. Часть боеголовок взорвалась при контакте с гравитационным полем, но большинство отправилось обратно, нарушая траектории и вскоре поразив свои же корабли. Гравитационная праща работала безотказно, создавая мощный обратный импульс, который рассеивал и деформировал вражеские ракеты. Взрывы отраженных боеголовок добавили хаоса в уже нестабильные ряды чкинов. Некоторые вражеские корабли, пораженные собственными ракетами, начинали тонуть в огненном пламени, теряя контроль и разбиваясь о соседние объекты. Медми наблюдал, как флот чкинов постепенно разрушался под напором собственных вооружений, и сердце его наполнялось облегчением и решимостью продолжать борьбу. «Отличная работа, Арест», — тихо сказал Петр, видя, как ситуация стремительно меняется в пользу их флота. С таким мощным оружием исход битвы начал склоняться в их сторону. Однако, несмотря на значительные потери, оставшиеся кораблички все еще представляли угрозу, и Арест знал, что им предстоит еще немало испытаний, прежде чем они смогут полностью одержать победу. Рант, оглядывая разбитые корабли и видя сигналы СОС, доносящиеся со всей округи, еле сдерживал бурю эмоций, рождавшихся в его сознании. Он понимал, что флот чкинов понес тяжелые потери, и осознавал, люди обладают каким-то абсолютным оружием, против которого, казалось бы, непобедимый флот внезапно бессилен. И, несмотря на всю свою решимость и уверенность, у Ранта не было четкого плана, как теперь преодолеть смертельный барьер, который воздвигли земляне. Он собрался с мыслями и вышел на связь со всеми командующими своих флотов. Внутреннее смятение нарастало, но об отступлении он и думать не хотел. Командующий транслировал Рант мыслеобразы, стараясь придать им максимальную четкость и уверенность. «Мы атакуем звездную систему людей. Их оружие оказалось сильнее всего, что мы видели. Наши потери значительны, но сил для победы у нас еще достаточно. Нужно решить, как преодолеть барьеры, добить этот упрямый народ». Некоторое время никто не отвечал. Напряжение в коллективном сознании чкинов было ощутимым, словно тугая пружина, готовая разжаться в любой миг. «Мы проделали непростой путь», — начал говорить Эрк. Его мыслеобразы были окрашены смесью гордости и решимости. «Провели не одну космическую битву и одержали победу. Нам не помешало даже предательство командующего Тека. Осталось сделать главное — уничтожить людей. Атаковать широким фронтом по всему радиусу звездной системы, пока сюда не прибыли флоты людей, с которыми мы разминулись на марше». Рант нахмурился, почувствовав, как внутри него холодеет. Его флот мог попасть в клещи. Впереди Солнечная система с абсолютным оружием, сзади флоты людей. Реальность такова. Наша атака захлебнулась. Люди обладают таким оружием, что мы не можем пробить их оборону. Предложение Эрга атаковать по всему периметру звездной системы слишком абстрактно. У него нет таких сил, чтобы действительно напасть по всем направлениям одновременно. Тумор сделал паузу и ответил. «Я предлагаю ударить в другом месте». Возможно, менее защищенно. Мысль Тумора взбудоражила сознание Ранта. Он быстро обдумал ее. Действительно, если в каком-то секторе оборона окажется слабее, можно будет прорваться к внутренним планетам. Но Ранд не хотел выглядеть колеблющимся в глазах остальных командующих. Он должен был предложить что-то более решительное, чтобы сохранить свое влияние. Идея не лишена смысла. Мысли и образы Ранда придавали ему холодную уверенность. Но у людей может быть несколько ключевых оборонительных линий. Если мы ударим чуть-чуть в одном месте, они перегруппируются и отразят атаку. Считаю, что нужно комбинировать оба подхода. Мы выстроим свои флоты по фронту и будем атаковать не в одном секторе, а попеременно в разных. Сначала здесь, потом сразу там и так далее, вдоль всего периметра между этими планетами. Плутон и Нептун. Он передал мысли-образы, в которых ярко запечатлелось будущее рассредоточение флотов Чкинов, показывая, как они шаг за шагом будут меняться местами, обманывая сенсоры людей, совершая резкие рывки и фланговые залпы. «Эти планеты — Плутон и Нептун», — продолжал Ранд с внутренним оживлением. «По информации, вполне пригодны для жизни. Их спутники тоже. Не вижу причин, почему бы не ударить несколькими волнами, вынуждая людей метаться и оголять свои слабые места». Общий фон в коллективном сознании флотов Чкинов начал меняться. Если еще минуту назад царила подавленность, то теперь пробуждались боевой азарт и злость. «Мы потеряли много кораблей», — напомнил один из подчиненных Ранта, чья формально небольшая группа флотов была ответственна за разведку. «Все-таки у нас остаются силы для удара». «Вопрос, не применят ли люди снова свое оружие?» «Мы должны рискнуть», — решительно ответил Ранд, снова мысленно вспоминая ужас, который испытал, когда астероиды и странная аномалия сокрушили третьего флота. «Ждать мы не можем, иначе они перегруппируются, еще раз применят свой, а, возможно, у них есть и другие способы обороны». Сигналы согласия и колебания отзывались множеством еле слышных вибраций в пространстве их коллективного мышления. «Хорошо, Ранд», — подал голос Эрк, чье влияние было особенно велико среди Чкинов. «Мы доверимся твоему плану. Будем атаковать попеременно в нескольких точках, применяя тактику быстрого удара и перехода в другой сектор. Но предупреждаю, если и это не сработает, придется подумать о других вариантах». Ранд понимал, что никто еще не отменял возможного отступления, о котором он не желал и думать. Но его цепляла сама мысль, что Чкины могут уйти побежденными. Он почти чувствовал, как горькая волна стыда накатывает на него при одной идее бегства. «Пока мы не попробуем, не узнаем», — сказал он твердо и передал завершающие мысли образа решимости и атаки, давая понять, что разговор окончен, и всем командующим пора возвращаться к флотам.